Глава 2. Таким предстал мне образ славы Господней. Когда я увидел это, я пал ниц и услышал голос. Он сказал мне: «Встань, человек, я буду говорить с тобою». И когда он сказал так, вошел в меня дух, поднял меня и поставил на ноги. И услышал я того, кто обращался ко мне. Он сказал мне: «Человек, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени отступников, которая против меня восстала. Как отцы их против меня восставали, так и сами они до сих пор против меня восстают. О, сыновья упрямые и наглые! Я посылаю тебя к ним, обратись к ним со словами: так говорит Господь Бог. И будут ли они тебя слушать или не будут, все равно поймет это упрямое племя, что был среди них пророк. А ты, человек, не бойся их, не бойся их речей, хотя вокруг тебя тернии и шипы, ты живешь среди скорпионов. Не бойся их речей, не страшись никого из этого упрямого племени. Передай им мое слово, будут ли тебя слушать или не будут эти своевольные люди. А ты, человек, слушай то, что я говорю тебе, не будь упрямым, как это упрямое племя. Открой уста и ешь то, что я даю тебе». И увидел я, простерта ко мне рука, а в ней свиток. Он развернул передо мной свиток, и оказалось, что свиток исписан с обеих сторон, и с лицевой, и с обратной, и записаны в нем плачи, крики и стоны.